Так много душ уходит в бездну безвозвратно, оставив тело это тлеть в сырой земле. Кто прожил жизнь свою жестоко и развратно, в своем неверии с грехом навеселе. А там за гробом будет наше воскресенье, и весь благая для всех грешников проста. Поверь в Иисуса, и получишь дар спасения. Не умирай без веры в Господа Христа. Не умирай без веры в Господа Христа. А люди сами над собой шутить гораздо не дорожат ни днем, ни мигом, ни одним. Без тормозов один летит в колеса Мазды, другой утоп, оставшись к истине глухим. А там за гробом будет наше воскресенье, и весть благая для всех грешников проста. Поверь в Иисуса, и получишь дар спасения. Не умирай без веры в Господа Христа. Не умирай без веры в Господа Христа. Лишь иногда, когда опасно вспомнят Бога, а как беда пройдет, пускаются в гульбу. Грехами хвалятся друг перед другом много, винят в несчастьях не себя, а лишь судьбу. Но там за гробом будет наше воскресенье, и весть благая для всех грешников проста. Поверь в Иисуса, и получишь дар спасения. Не умирай без веры в Господа Христа. Не умирай без веры в Господа Христа. Остановитесь, неразумные, покайтесь. Недолго каждому из нас коптить сей свет. Умрете рано или поздно, опасайтесь. Ведь после смерти взять спасение шансов нет. А там за гробом будет наше воскресенье, и весть благая для всех грешников проста. Поверь в Иисуса, и получишь дар спасения. Не умирай без веры в Господа Христа. Не умирай без веры в Господа Христа. А там за гробом будет наше воскресенье, и весть благая для всех грешников проста. Поверь в Иисуса, и получишь дар спасения. Не умирай без веры в Господа Христа. Не умирай без веры в Господа Христа. Не умирай без веры в Господа Христа.